Глава 41. Когда я просыпаюсь, Миши нет рядом. Осторожно спускаюсь с кровати, ступая босыми ногами на пол. В голове туман. До сих пор не верю, что это случилось, и глупая улыбка невольно озаряет лицо. Не то, чтобы я там сразу размечталась, однако то, что между нами ночью случилось, не может меня не волновать, не будоражить каждую мою клетку. Конечно, Бакиров не признался мне в любви, однако то, как он брал меня вчера впервые, иначе как любовью назвать нельзя. Я очень боялась первого раза, однако только не с ним. Все прошло хорошо. Да, было больно, но из-за волнения и какого-то предвкушения эта боль быстро прошла, сменившись очень теплым чувством, которое горит у меня в груди до сих пор. Мы словно стали ближе, сломали эту стену между нами, и я спала как младенец сегодня, впервые за столько месяцев только потому, что Миша был рядом. Рядом со мной. «Да, говори». Грубый голос Бакирова, доносящийся из гостиной, заставляет спуститься к нему. Миша держит пачку сигарет в руке и говорит по телефону. Он стоит спиной ко мне, напряжен, такой высокий против меня. «Что? Блять, подожди, Люда, не реви, ты уверена?» Его голос очень жесткий и какой-то взвинченный, серьезный, отчего я сразу ловлю стайку мурашек. «Еду, будь там!» Отключив телефон, Миша поворачивается и едва не сбивает меня с ног. «Что случилось?» «Ничего. Сиди здесь, ангел мой. Из дома ни шагу, ясно?» Бакиров начинает быстро собираться, тогда как я уже ничего не понимаю, но вижу, что произошло что-то очень плохое. «Миша, скажи, что происходит. Пожалуйста. Почему звонила Люда?» Никогда еще не видела Бакирова таким мрачным, взволнованным, встревоженным даже. «Сегодня поставка была. Пацанов расстреляли, кто-то их сдал. Они знали все. Место, товары, даже время знали». «Что? Боже, что ты говоришь?» «Сиди дома, ангел, поняла? Жди меня здесь». Басит Миша, нежно целует меня куда-то в висок, после чего громко хлопает дверью. А я опускаюсь на пол. Волна тихого ужаса проносится по телу, заставляя застыть от страха. Сегодня. Это же была та самая поставка, о которой так сильно хотел узнать Архипов. Вот только я же не сдавала никого, игнорировала его тогда как. Почему это случилось? Господи.